Ее звали Каролина, как, наверное, и всех других маленьких девочек того времени. Она всегда ходила в платьице и капюшоне из красного полотна, и в иные времена ее, несомненно, бы прозвали «Красной шапочкой». Он же был молодой волк, след которого потерян во времени и скрыт в лесу. Но, несмотря на это, он был истинный потомок того знаменитого зверя, который прославился тем, что в один день съел без остатка маленькую девочку и ее бабушку. О них и сложена эта сказка. Однажды воскресным утром мама Каролины позвала дочь, которая играла в куклы возле дома. Каролина! Ну что случилось, мамочка? Ничего не случилось. Возьми горшочек с маслом и булочку и отнеси их, пожалуйста, бабушке. Только смотри, не задерживайся в лесу. Я не хочу, чтобы ты опоздала к обеду. Хорошо, мамочка. Положив гостинцы в корзинку, Каролина отправилась в путь. Животное, которое придумали родители, чтобы обрести хоть немножко покоя. К тому же я не раз проходила через лес, без всяких приключений. Доброе утро, Каролиночка! Доброе утро, Каролиночка! Доброе утро, Каролиночка! Доброе утро, сороки! Ну что нового? Две подружки, две болтушки. Королечка, ничего нового, ничего интересного. То есть как это ничего нового, ничего интересного? Королечка, сейчас я тебе все расскажу. Нельзя, я первая поздравляю. Каролина не смогла понять, что ей хотели рассказать сороки. А речь шла о том, что в лесу появился молодой волк, которого неизвестно почему сороки назвали Гонтран. Я серый волк, я хищник, я самый смелый волк. Я вышел на добычу. Из волка выйдет толк, из волка выйдет толк. Я, правда, еще молод, но знаю в жизни толк. Для нас одно есть правило. В лесу волк-волк-волк, в лесу волк-волк-волк. Кто говорит зеленый, я самый серый волк. Я хитрый и матерый. Из волка выйдет толк, из волка выйдет толк. Я утром ежика поймал, но съесть его не смог. Вот если б мне кита поймать. Из волка выйдет толк, из волка выйдет толк. Я шел раздобыть себе на завтрак что-нибудь посытнее того, что обычно мне удается добыть в это трудное время. И вот на повороте тропинки девочка и волк встретились. Как страшно, как страшно, я все припонял, я это Ну, сейчас произойдет непоправимое. Шарик! Шарик! Ты голодный? Ой, какая красивая собачка! Подумала Каролина. Хороша! Подумал молодой волк, придавая этим словам какой-то свой особый смысл. Здравствуйте, милая девушка. Аф-аф! Как говорится. Разрешите представиться, Гонтран. Каролина, очень приятно. И мне очень приятно. Завязался разговор, и вскоре Каролина, прельщенная вежливостью Гонтрана, выболтала своему случайному собеседнику, куда и зачем она идет. Очень, очень жаль, милая Каролина. Но мне надо идти. Аф-аф, как говорится. У меня, к сожалению, сегодня много дел, а день так короток. Но я получил такое удовольствие от знакомства с вами, Каролина, что постараюсь встретить вас снова. И с этими словами, тайный смысл которых мог оценить лишь он один, волк пустился бежать по лесу, чтобы оказаться у бабушки раньше Каролины. Я уже было собрался съесть девочку. Ведь так поступил бы на моем месте любой другой волк. Но я Гонтран, а это что-нибудь да значит. Я потомок знаменитого волка. Я не был бы достоин своего знаменитого предка, если бы поддался первому же порыву. О, я повторю славный подвиг своего рода. Говорит зеленый, я самый серый волк, я хитрый и матерый. Из волка выйдет толк, из волка выйдет толк. И так через несколько столетий все повторилось. Девочка в красной шапочке, горшочек с маслом, Бабушка, живущая за лесом, и только вместо пирожка булочка, но это не имело значения. Волк вообще-то не любил мучного. Так, вот и бабушкин домик. Очень хорошо. Вот и колокольчик. Кто там? Кто там? Это я, Красная Шапочка. Это я, ваша внучка, Каролиночка. Ах, это ты, Каролина? Ну что, заходи. Я очень рада, что ты пришла. Итак, молодой волк и бабушка встретились. Молодой волк встретился с бабушкой. Встреча проходит с переменным успехом. Волк еще очень молодой и, конечно, не обладает силой своего предка, а бабушка хоть и пожилая женщина, но с сильными большими руками, потому что она ежедневно делала зарядку. А в это время Каролина разгуливала по лесу и собирала спелую малину, землянику и все прочие ягоды, которые попадались на ее пути. Да и кто на ее месте устоял бы перед таким соблазном? Час обеда уже давно прошел, и масло в горшочке успело слегка подтаять, когда она добралась до бабушкиного дома. Кто там еще? Это я, Каролина. Поздновато ты явилась, Каролина. Мне пришлось готовить обед на гусином жире, а я его не люблю. Но булочку... Я с удовольствием съем на сладкое. Садись, пообедай. Нет, у меня сегодня привкусное жаркое, и мне его одной не съесть. Нет, спасибо, бабушка. Я и так уже очень запоздала. Мама будет волноваться. Ну, в таком случае беги скорее. Да отнеси маме в благодарность за ее гостинец вот эту волчью шкуру. Она теплая и пригодится зимой. Спасибо, бабушка. Мама будет очень довольна. До свидания, бабушка. До свидания, Красная Шапочка. Люблю прогулки я в лесу, где пахнет ежевикой, где столько шишек, птиц, грибов, рябины, лесу прекрасном нельзя трусишкой быть, волков в лесу бояться, куда гулять ходить. И ей совсем было невдомёк, что она уносила с собой шкуру молодого гантрана.